«И ты действительно видел, как он входил в мой дом?» — тоном судьи спросил Симон. «Он не мог войти ни в какой другой», — твердо ответил Закхей. «В Иерихоне мне уже рассказывали, что он воскрес из мертвых, но, говоря правду, я этому не поверил, поскольку раньше не случалось ничего подобного. Когда на дороге я понял, что это Иисус, то не осмелился ни кричать, ни пустить вскачь своего осла, чтобы не навлечь на него опасность. А теперь жальтесь надо мной и позвольте мне подойти к нему, броситься в ноги, чтобы почтить Мессию». «Довольно», — взвыл Элиазар. «Не произносите больше этого имени вслух. Он исцелял больных, воскрешал мертвых, вошел в Иерусалим царем и кнутом очистил храм. Однако у него не хватило сил, чтобы справиться с Синедрионом, а между тем немало людей оковали железом свои палки, и мы ждали лишь сигнала, чтобы последовать за ним. Такой сигнал, конечно же, поступил, и мы смогли убедиться в его достоверности. Его распяли между двух разбойников. Пусть больше никто не говорит при мне о Мессии. Для меня достаточно и этого знамения. Я никогда больше не сойду со своего пути, а детям скажу, что Мессии нет и никогда не будет». «Так ты тоже знал его, Элиазар?» — с упреком спросил Симон. «Почему же ты мне ничего не рассказывал?» «Как раз тебе я ничего не мог говорить». Теперь уже со злостью взревел приказчик, больше не заботясь о своих словах. «Ты богат и жаден. Ты подбираешь даже хворост у своего холма, тем самым лишая огня вдовы сирот. В его царстве не было места богатым, и мы сразу убрали бы их с дороги, чтобы освободить ему путь, а затем разделили бы поля, виноградники, оливковые рощи между бедными. Конечно, о нем бытовали различные мнения, но думаю, что дети света вернулись бы в Иерусалим, чтобы руководить нами. Во все времена богатые, скрибы и те, кто обладает властью в этой стране, убивали пророков. Я больше не могу сдерживать желчи в своей душе и готов выплюнуть ее под ноги, хозяин. Возможно, ты знаешь, как следует жить в Киринее, а мне хорошо известны нравы Иудеи и Иерусалима, и это наполняет мою душу горечью. Если я действительно перед тобой виновен, и если правда то, что я отбираю у вдов и сирот хворост, когда приношу его в своем плаще, можешь меня ударить. Я это заслужил, — потухшим голосом произнес Симон. Однако Элиазар не поднял на него руки. Пожалев о сказанном, он понурил голову. «О, нет, — замолился он, — мои слова были несправедливы. Ты хороший хозяин, самый лучший, которого только можно найти в наши дни. Ты заботишься о вдовах и сиротах и не взыскиваешь строго за каждый колосок и каждую корзину оливок, позволяя очень многим жить крохами со своего стола. Однако у меня тяжело на сердце и горько на душе из-за Иисуса из Назарета. Он показал нам свою силу, много пообещал и оставил с пустыми руками». «Только не с пустыми руками!» — воскликнул я. «Он щедро оставил нам нечто такое, что драгоценнее всего того, что нам было известно до сих пор. Взгляни же!» Я показал ему почти стершиеся следы на земле, а Симон рассказал о том, что произошло, описав человека, вошедшего в комнату. «Если ты, Закхей, нам не веришь, пойди с моим приказчиком. Обыщи вместе с ним все комнаты, осмотри все углы на террасе, чтобы бомж так же, как появился. А затем возвращайся, и мы решим, как следует поступить». Стоя в нерешительности, Закхей бросал на нас полные подозрения взгляд, однако, наконец, принял предложение силы. «Если бы при мне были инструменты мытаря, я сумел бы найти в твоем доме самые сокровенные тайники. Если я не отыщу Иисуса, то никому не удастся сделать это, и я почти готов буду поверить, что его здесь действительно нет». Симон предложил ему взять услуг все, что помогло бы ему в поисках, и Закхей в сопровождении Элиазара ударился своей безобразной походкой урод. Вскоре мы услышали шум. подтверждение тому, что он методично обшаривал каждую комнату.